Девушка в моем купе не имела вида, а лучших не было. В Симферополе забыл в вагоне пиджак, но вспомнил и достал. Здесь я живу не в Гаспре, наверху, а в другом санатории, Красное Знамя, у моря. У них один и тот же директор. Сначала так получилось случайно, а потом я постарался остаться. Здесь лучше, близко к морю. Так что мой адрес — Крым, Мисхор, санаторий «Красное Знамя». В общем, мне здесь неплохо. Кормят, правда, плохо, но сытно, так что я даже не начал своих запасов. Фруктов достаточно — груши, сливы, виноград, орехи и так далее. Ем их волю. Хороших девушек, правда, не видно, но зато природа все-таки очень красива. Часто жалею, что тебя нет под рукой. Любоваться на Луну и тому подобное, но, с другой стороны, это, вероятно, к лучшему. Ты не представляешь себе, до какой степени ты изнервничала меня за последнее время. Пойми, Карушка, дорогая, что, независимо от всех других соображений, я, может быть, действительно не создан для жизни. Должен был бы погибнуть еще в молодости и уцелел только случайно. Ясно, что я не смогу еще сколько-нибудь продолжительное время выдержать того стиля жизни, который ты, по-видимому, считаешь нормальным. Сейчас, когда я думаю об этом, мне становится страшно. Как ты могла довести наши отношения? Может быть, лучшее, что у нас есть и будет в жизни, до уровня стандартной кооперативной грызни? Мне так стыдно, что у меня в жизни может происходить что-либо подобное. Сейчас я, как всегда, треплюсь о нашей свободе и красоте жизни. И все завидуют. Но я ведь хорошо знаю, что это только моя фантазия. Иногда мне кажется, что, может быть, я напрасно стараюсь, что ты просто не можешь иначе, так же, как я просто не мог жить по-твоему. Тогда нам надо разойтись, возможно, скорее. Мое отношение к тебе — это что-то очень дорогое, что может быть только раз в жизни, и я не могу видеть, как оно тонет в бездонной грязи, в пошлости. Пусть, если мы действительно не можем понять друг друга, у нас останутся хоть светлые воспоминания о чистой любви, которые теперь больше заслоняются семейным стандартом. Подумай об этом, Карушка. Взвесь свои силы. Не нужно этих ежедневных обещаний, регулярно нарушаемых на следующий день. Чувствуешь ли себя способной не допустить не только ни одной подобной фразы, но ни одной подобной мысли? Ты уже дошла до конца в попытках сохранить пошлость и меня одновременно. Дальше идти некуда. Тебе остается только выбирать между моей любовью и остальным. Жду твоих писем и ответа. Как с младенцем. Пока еще твой Дао. Всякая буза в ответе, разумеется, означает отрицательный ответ. Опять что-то плохо сплю. Так что изобретение совершенно нового типа супружеских отношений — это обман. Дао не мог допустить мысль, что окружающие узнают, что у него обыкновенный брак, обыкновенные семейные проблемы. Милый Дао, но такой, как в этом письме, он нам ближе и понятнее. Кора никогда не жаловалась на своего мужа. Это уже после. Диктуя машинистке свои воспоминания, она о приличии ради вспомнила о том, как все это выглядело со стороны. Я уже не говорю о том, что много времени и сил у нее уходило на разборки с Коленькой. Так в воспоминаниях Кора называет академика Николая Марковича Эммануэля, который преследовал ее своей платонической любовью. Он к тому же дрался? Ужас какой невоспитанный! Ерунда все это! Иначе Кора бы не сказала в конце жизни. Дао был прав. Ревность — постыдные чувства. У меня больше нет ревности. Я с теплотой вспоминаю его девушек. Они ведь его любили. Глава 14. Катастрофа. полученные пациентом травмы